бессонной ночи, прокуренной кухни и чай. Веселые тосты, но в каждом аккорде печаль. Друзья и подруги, и гости друзей покидают твой дом по утрам, но ты выбрал себе это сам. Ты валишься утром без сил на пустую кровать, мечтая немного вздремнуть или даже поспать. Но снова стук в дверь, ты ползешь в коридор открывать ног пришедшим гостям. Ты выбрал себе это сам. И снова на кухне бренчание гитары и дым. Ты вздрогнешь в углу, просыпаясь желанием одним. Куда-то сбежать, но тебе подают наполненный водкой стакан. Ты выбрал себе это сам. Взглянув на часы, ты поймешь, день уже за спиной. И гости, оставив пустые бутылки, уходят домой. Трон, наконец, наступил этот миг. Ты возносишь хвалу небесам, но ведь ты выбрал себе это сам. Твой дом опустел, наступил долгожданный покой. Но ты кидаешься к двери, услышав шаги за стеной. Но в дверь не стучат, и шаги затихают, и ты, не выдержав, звонишь друзьям, ведь ты выбрал